Мнемент вытянул шею и осторожно коснулся тела умирающего существа. Дракон замер на несколько секунд, словно прислушиваясь. Потом он сообщил Флару, что зверь, вероятно, хотел спасти Лессу. Опасности, истинные и мнимые, спутались в одарехлевшем сознании стража. Ему показалось, что Лессу заставляют насильно покинуть Руат, холд ее предков. Но, услышав приказ девушки, он исправил свою ошибку ценой жизни. «Страж хотел защитить меня», — прошептала Лесса прерывающимся голосом. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Он был единственным, кому я доверяла, моим единственным другом. Флар неловко похлопал девушку по плечу. Его ужаснула судьба человека, который мог назвать своим единственным другом стража порога. Он болезненно сморщился. При падении рана на плече открылась и заныла. «Настоящий друг, верный и бесстрашный», — произнес он, наблюдая, как дымка смерти заволакивает золотисто-зеленые глаза зверя. Они тускнели, меркли, и, наконец, последняя искра погасла в них. Внезапно драконы издали высокий, едва слышный звук, от которого волосы стали дыбом, а кровь застыла в жилах. Это был жуткий звук, плач по умершим соплеменникам. «Он был всего лишь стражем порога», — прошептала потрясенная Лесса. «Драконы оказывают почести, когда они считают нужным», — сухо заметил Флар, подчеркивая свою непричастность к произошедшему. Лесса еще раз окинула долгим взглядом безобразную голову зверя, осторожно опустила ее на камни, погладила подрезанные крылья. Затем торопливо отстегнула тяжелую пряжку, удерживающую на шее металлический ошейник, и яростным движением отшвырнула его прочь. Затем она поднялась, плавно выпрямив гибкое тело и решительно, не поворачивая головы, шагнула к Мнементу. Упершись ступней в приподнятую лапу дракона, девушка легко подпрыгнула и оседлала громадную шею. Флар окинул взглядом двор, и маневрировавшие перед отлетом остатки крыла. Обитатели холда уже удалились под безопасные своды главного зала. Когда все всадники заняли походное положение, Флар тоже вскочил на шею Мнемента и устроился позади девушки. «Крепко держись за мои руки», — приказал он ей, ухватившись за складку кожи на шее дракона. Затем подал команду взлетать. Пальцы девушки судорожно сомкнулись вокруг его запястья. Бронзовый дракон, мощно взмахивая огромными крыльями, набирал высоту. Вообще-то Мнемент предпочитал начинать полет, ныряя вниз со скалы или башни. Драконы не любили тратить зря усилия. Флар оглянулся. Его всадники уже образовали полетный клин, сильно растянувшись, чтобы заполнить прорехи в строе, места тех, кто остался на земле охранять Руат. Когда они набрали достаточную высоту, Флар скомандовал Мнементу уйти в промежуток. Они повисли среди мертвенного ничто и нигде. Лишь сдавленный вздох выдали изумление девушки. Хотя сам Флар давно привык к жалящему чудовищному холоду, к абсолютному отсутствию звука и света, хорошо знакомые ощущения слегка нервировали его. Правда, путь к Вейру в промежутке занимал времени не больше, чем требовалось, чтобы трижды моргнуть глазом. Они вынырнули из жуткого вневременного безмолвия, и Мнемент одобрительно громыхнул, обрадованный выдержкой Лессы. Она не испугалась, не завопила в панике, подобно другим женщинам. Флар чувствовал, как его ладони, прижатые к боку девушки, отдаются частые удары ее сердца. В ярком свете дня, на расстоянии полумира от ночного Руата, они парили над веером. Крылья Мнемента затрепетали, и они плавно скользнули вниз. Лесса, ошеломленная нахлынувшими чувствами, крепко сжала руки всадника, когда дракон описывал круг над огромной каменной чашей веера. Слегка отклонившись в сторону, Флар взглянул в лицо девушки. Восторг и ни малейших признаков страха. Вот что прочитал он в ее глазах. Ведь они мчались со скоростью 1000 локтей над самым высоким хребтом Бендена. Чуть позже, когда 7 драконов дружно протрубили приветственный клич, по ее губам скользнула еле заметная улыбка.